Людмилочка. Алло. Здравствуйте. Ой, надо же, наконец-то, хоть кто-то живой позвонил. Меня зовут Колбышев Николай Владимирович, старший специалист по работе с просроченной задолженностью, ООО «Столичный агент по возврату долга». А, зануда, значит, ты, да, такая же, как и все. Вы ваши Светлана звонилки. Викторовна? Да, я... Замечательно, а фамилия ваша? Как-то так, да. Замечательно, в целях информационной очень безопасности, знаете, даже рождения вашего? Нет, ты что? Вот так? Может быть. Что ты хочешь? Гениальный ответ, конечно. А? Итак, Светлана Викторовна, действуем в интересах микрофинансовой компании Money Money по погашению задолженности. И буду занудствовать, да, по моему займу. Зануда по займу. Женщина, собираетесь? Тетенька, дяденька, бабушка, дедушка. В вашем возрасте уже как-то в нашем возрасте действительно. Ой, а в каком возрасте можно? Скажите, пожалуйста. Ну, если вы такой специалист по возрастам, и как вести себя в каком возрасте, вы, наверное, крупный специалист. Я понимаю, да? Что ни вы, ни ваш муж денег заработать не можете. Конечно, не можем. Ну что ты? Так, нет, как раз-таки очень хороший повод. Шикарный повод попоясничать. Поскольку мы ни хрена не умеем зарабатывать. Нам ничего не остается, как только поясничать. Так вот, на 22 мая задолженность. Так вот, мне пофигу. 220 рублей. Зануда. Да, ну да. Светлана Викторовна, вообще в себе? Давай, давай, занудствуй. У тебя профессия такая, зануда. Звонилка, зануда. А сколько лет вашим, вашим детям? Зануда, звонилка. Так сколько лет-то детям тебе вашим? Тебе пофигу должно быть на моих детей, или ты педофил? Да вам я смотрю. Ты педофил, да? Не хамите. Наверное, ты педофил. Детьми вы он интересуется. Да я посмотрел. Детьми интересуется. О, какая вот, ты смотри. Педофил. Педофил. Все. Милиция, заявление напишу. Ты мне представился, где работаешь, представился. Напишу заявление в полицию. Что мне звонил педофил и интересовался моими детьми. Пишите. Они вами заинтересуются весьма, в этом уверена. Все прекрасно, договорились. Ждите. Только вы им перед этим поведаете, ждите, что вы должны. Ждите повестку. Неважно, их это вообще не интересовать не будет. Их больше будет интересовать педофил. Конечно. Конечно. Конечно. Пишите заявление, идите. Обязательно, сейчас пойду. А потом посмотрим, кто в итоге за оскорбление. А вот давайте посмотрим, давайте. Так что, очень выпейте, кто сядет, кто заплатит, кто-то сядет, им, кто-то заплатит, как бы, знаете, а сядет явно кто-то, не я явно. Легко. Они будут смотреть на своих сверстников, вот зануда, блин, будут понимать, что их сверстников родители гораздо лучше обеспечивают, да, и да, у них нет таких проблем, у них нет, которые да, возникают да, в вашей семье из-за да, вашей да, работы. Да, да, да, господи, такая зануда, ужас. Алло. Алло. Алло. Елена Владимировна, здравствуйте, добрый день. Да. Да, оформили кредит, отдел взыскания. Меня зовут Наиль Вакидович. У вас 3 дня просрочки. Знаете вас, пожалуйста, по вашему займу? Ой, еще раз повторите, что-то так проговорили непонятно. Ваша фамилия, имя, отчество? Кредит. Да, у вас 3 дня просрочки. Знаете об этом? Это я услышала, только кто мне об этом говорит, я так и не поняла. Куда у меня просрочка? А кто вам говорит, это Family Credit. Family, услышали об этом? А, во, Family Credit. Да, вы брали 10 тысяч рублей. Сегодня надо сделать оплату, уже 3 дня просрочки. Сегодня оплата во сколько будет? Не, сегодня не могу, попозже, как-нибудь на днях. До конца недельки, я думаю. То есть до 14 числа вы закроете займ? Ну, может, до 15-го. 15 это суббота. Ну, а что, в субботу разве нельзя оплачивать? Надо до 14 числа, чтобы я ее... Да можно в любой день. Дело в том, что просто суббота и воскресенье – это выходные дни. Я просто боюсь, если в пятницу оплата не поступит, я боюсь, что у нас ее раздел... Очень строго сейчас работает, выездное дело. Я думаю, что можно на выходные дни разбираться, почему не оплачивают. Не, ну отдадут, а если я оплачу, вернут обратно. И когда я оплачу, ничего страшного, я думаю. Меня из отдела в отдел, что сложно... Нет, перебить. Страшно уже, что просрочка пошла. Елена Владимировна. Ну, это дело ладно. В том, что уже просрочка идет. Вам ну, нужно было еще 10 дней назад. Ничего не поделаешь. Как денежки-то появятся? Так, да. Значит, до 14 числа я отметочку ставлю, хорошо? Ну, пока до пятницы. Ставьте. Все, хорошо, все. Ага. Идем. Алло. Алло. Валентина Александровна. Да. Здравствуйте, Валентина Александровна. Да-да. Компания «Кредит Плюс», отдел взыскания длительной просрочки. Меня зовут Федорова Людмила Юрьевна. По вашему договору займа не оплачен 24 дня. Сумма к оплате составляет 14 720 рублей. Частично я вижу... Алло. Это вы будете молчать вместо того, чтобы вести конструктивный разговор и договариваться с кредитором о погашении? Ну, рот не закрываете. Я еще раз повторю вопрос. Валентина Александровна, когда вы оставшуюся сумму будете оплачивать? Когда-нибудь. Когда-нибудь? Когда-нибудь. Все, когда-нибудь. Нибудь когда. Ой, как прекрасно. Отлично. А может быть, еще какая-нибудь у вас есть информация? Информация? Ну, может, да, может быть, еще вариант. Знаете, может быть, может быть. Может быть, вы еще какую-то песню пропоете. Может быть. Все быть может, а может быть, все. Ну, может быть, а может и не быть. Ну, тут кто-то, да, вот, это вдохновение покинуло. Покинула вдохновение. А жаль. Жаль, да, мне тоже, кстати, надо как-то это... Стимулировать. Вы еще запомните, Валентина Александровна? Еще что-нибудь? Ну, да, конечно. Заказывайте. Вы так шикарно поете, у вас такой замечательный голос. Заказывайте музыку. Заказывать музыку, да? Да. Валентина Александровна, я вам могу сказать только следующее. Все разговоры, ведь они прилагаются к кредитной истории. Да. Я... Ну, да. Я... И вашим а как они, на флешечке или как предлагают? И в данной ситуации будет или в цифровом виде? В каком они виде предлагают? Ну, вы можете дурачиться сколько вам угодно. Я готова даже вас еще послушать. Голос у вас шикарный. Да. Пропутили еще Первый раз в жизни мне кто-то за мой голос похвалил. Вас вдохновение совсем покинуло? Ну да, покинуло. Да. К вечеру вернется, ну, можете перезвонить, я подготовлюсь, его нужно разучу песенку. Вернуть, ну, к вечеру. Срочно его нужно. Срочно его нужно. Прям срочно. Потому что с коллекторами, да, лучше в таком ключе общаться, петь им песни. Так, а я им пою, тоже пою им. Ага, давай. Для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да-да. Полина Анатольевна. А вы кто? Компания «МБА Финансы», специалист административного взыскания Александрова Галина Александровна. Балабок, Финансы. Ведет запись разговора. Балабок, Полина Финансы. Анатольевна, это вы? Полина Анатольевна, я с вами общаюсь? Да с нами. Сейчас уснешь там. Задолженность у вас в Тинькофф банке по кредитной карте. Сумма долга на 7 мая 8733 рубля 6 копеек. Сумма не окончательная, просрочка у вас уже 116 дней. По требованию кредитора вам необходимо оплатить данную задолженность в трехдневный срок. До 16 мая уплатительная оплата поступит. Давай сразу к концу скрипта давай перейдем. Я жду, оплата до 16 мая поступит или нет? Вас плохо слышно. Повнятнее разговаривайте, я Полина Анатольевна. Я за ту инспекционную комиссию оглохла. Повнятнее общайтесь и на полтона ниже. Так сейчас проглотишь гарнитуру свою. Объясняю вам еще раз. На полтона ниже и объясняйте, по какой причине не производите оплату. Там, да, на какие конечно, тона конечно, Полина Анатольевна. Пошла конечно, нахер. Буду указывать. А еще жопу вам необходимо вернуть деньги в трехдневный срок. вы нарушили я не слышу вашей культуры, Полина. Я не слышу вашей культуры, Полина Анатольевна. Значит, на сегодняшний момент, если вы не произведете оплату, банк имеет право расторгнуть с вами договор. При расторжении договора, либо принудительно взыскать денежные средства, через суд, либо также имеет право передать документы. Ничтожество сраное, которое сидит и только свой скрипт да встретить умеет. Возьмите его на свои деньги, ненавидите, только свой скрипт да устыть. Больше ничего. Больше никакого. Темное существо, платиться тебе ни в коем случае нельзя, потому что, не дай бог, еще будем такое что-то будет рождаться на этом свете. Сейчас я первая разговор, ваша невоспитанность мне совершенно здесь не интересует. До свидания. Чем ты занимаешь? Аня! Здравствуйте. Меня зовут Шумилин Алексей Андреевич, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. На записи разговора уведомляю. Светлана Викторовна, могу услышать? Да нет, вряд ли. Да как вряд ли-то? Ну, почему? Как? Она вам сейчас в море плещется. В море плещется сейчас? Ну да. А как давно? Минут 10 как плещется. А, понятно, понятно. А где плещется-то в море? В Крыму. Алло. В Крыму, говорю. В Крыму? Как уехала-то? А? Когда уехала? Ну, я с ней познакомилась дней 5 назад. Да она где-то сюда прикатила, я так и не поняла. Ну, раньше меня. А вы долго врать-то будете, нет еще? Кому? Ну, мне. Зачем врете-то? Кто тебе сказал, что я вру? Да вы врете мне. Светлана Викторовна, вы для чего это делаете? А? Прелесть какая. У человека мания преследования, ему вру. Это, да, сегодня же, да, это наш случай, вы хотите поговорить об этом? Вы в себя придите, мне нужна Светлана Викторовна. Я по профессии психотерапевт, хотите я ваши проблемы психические решу? Да у меня все в порядке, по какой рублей, профессии? 5 минут. А, сейчас здорово очень, мне нужна Светлана Викторовна, у вас, видимо, раздвоение личности. Это вам нужен данный специалист, видимо. У других людей, сука, а вот расстояние... Да, это тяжелее, чем я думала, случай. Это уже шизофрения. Мы по этому да, номеру телефона не так давно разговаривали. Разговаривали со Светланой Викторовной. Молодцы, да. Нам повезло просто. Вот и сегодня пытались с ней переговорить. Да? Дайте повезло? Карту, да. А почему? А в чем проблема? Видит, сейчас с ней переговорить. Может, сейчас она там релакснет в море и с вами поговорит, если ее еще раз... А что с вами? Что с вами? А? Все в порядке у вас? Что? А при чем тут у меня все в порядке? Я говорю, человек сейчас... Ну, видимо, что-то... Что-то не... Вы перезвоните, пообщаетесь. Не все хорошо, да. Кричать, кстати, можно не кричать. Да, кому еще? Психиатр нужен. Мне не нужен. Вы кричите. А ты вообще, что вы хотите от нее? Ну, вы не понимаете, что я хочу, да? Да нет, не понимаю. Действительно, какие-то проблемы, видимо, еще и со слухом. Да, что-то много чего-то наговорила. Мне нужна Светлана Викторовна. Вы услышали теперь, я надеюсь? Вы услышали, что она сейчас плещется? Ну, я услышал вас. В общем, мы будем и далее звонить, пока не переговоримся с Светланой Викторовной. Вам нравится звонки принимать? Без проблем. Да, пожалуйста, звоните, она когда-нибудь ответит. Да, до свидания. Давай. Да. Здравствуйте. Компания «Прима Коллект». Меня зовут Мотина Инна Владимировна. Записывается. Могу я Светлану Викторовну? Слушаю. Если это вы, то назовите дату вашего рождения для верификации. Я никогда по телефону на мобильные номера, которые мне звонят, свои персональные данные не озвучиваю. Во-первых, я звоню не с мобильного номера, во-вторых, все ваши персональные данные у меня уже есть, мне просто нужно их сверить. Сейчас я сверю по компьютеру, есть ли этот телефон на вашем сайте. Ну, ждать этого я не буду, так что вы сверяйте. А куда вы денетесь? Всего доброго.